Приветствую всех осознанных, всех, кто не стоит на месте, всех, кто хочет поменять свою жизнь к лучшему, на моем мастер-классе «Карта желаний». Сегодня вы узнаете в первой части, что такое карта желаний, почему работает карта желаний, какие желания исполняет она. Во второй части мы обсудим все составные части карты желаний. Еще мы создадим намерение сегодняшнего дня. Я расскажу об особенностях работы с картой желаний именно в 2020 году. Разберем периоды для работы с картой желаний именно в 2020 году. Ведь не у всех получится сделать ее в январе-феврале. Если сейчас кто-то точно знает, что не успевает сделать карту желаний до 10 февраля, лучше сразу перенести ее на другой период. Еще мы рассмотрим этапы работы с картой желаний. Я расскажу о нюансах и правильных размерах карты желаний именно в 2020 году. Кто уже делал свои карты желаний, знает, что идеальный вариант – это 68 на 68 сантиметров. Но сегодня будут еще и другие подробности. Еще вы узнаете, что выбрать – ватман или альбом именно в 2020 году. Расскажу, как работать с секторами, как изобразить и обозначить мои мечты на карте – что такое желание-активатор и, собственно, сам алгоритм работы с картой желаний пошагово и все составляющие части этой карты желаний. А в третьей части уже непосредственно как работать и создавать свою идеальную карту желаний, а это и подготовка основы карты желаний, работа с секторами, активация карты желаний в самом конце. Вот такая какая-то насыщенная получается у нас программа.